думали, что капитан обижает индейцев, но когда воины привезли на первых батах скальпы и ром, Слепцов догадался, что произошло. Вечером началось великое празднество. Пели песни, ели и пили. Танцоры выходили в боевом убранстве со скальпами побежденных, болтавшимися у пояса. Только через 3 дня закончился праздник.